Глава 14. Вязаные видения. Две недели спустя Элла шла по коридору к башне Гидра, сжимая в руке камею-чародею и размышляя, не вызвать ли маму, чтобы рассказать о том, что случилось с мастер-джитакуром. Она так и не поняла, что тогда произошло. Он не отвечал на звездные письма и не вел уроки. Необычайный директор Ривера сказала, что у него очень сильная простуда, но Эллу мучили подозрения, и она не могла заставить себя поверить этому. Вот мама поняла бы, что делать и как помочь мастер-джитакуру. Может быть, она пришлет заклинание, от которого ему сразу полегчает. Элла обогнула ребят, которые вытаскивали из спален свои чудо-чемоданы. Неужели все уже уезжают на зимние каникулы? Элла вдруг поняла, что очень скучает по Джейсону. Как же ей хотелось поговорить с ним. «Не бегай!» — крикнул ей робот. Но Элла не обратила на него внимания. Она спешила к себе в комнату. Стремительно повернув за угол, девочка налетела на Клэр, которая несла в руках вестибокс. Аппарат подлетел в воздух, упал и развалился. «Зубы звезды!» Клэр попыталась сложить обломки вместе. «Что ты наделала?» «Извини». Элла подобрала рукоятку и разбившуюся лампочку. «Я тебя не видела». «Блин! Теперь придется просить папу прислать еще один». Клэр прижала к себе сломанный вестибокс. «Ну и разозлится же он! Скажи ему, что это из-за меня. Я заплачу», — виновато сказала Элла, чувствуя, как колотится сердце. «У тебя хоть необычайные деньги-то есть?» Клэр окинула ее взглядом от макушки до пяток. Эти слова больно задели Эллу. «Конечно. Папа их все равно не возьмет. Он не хочет, чтобы я даже разговаривала с тобой. Но про этот случай я ему расскажу». Клэр встала и ушла, а Элла, не особо задумываясь об ее угрозе, побежала дальше. В Гидре влетела по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и ворвалась в комнату с криком «Бриджит!». Но расстроенная Бриджит была занята тем, что швырялась в Феста всем, что попадалось под руку. «Что случилось?» Элла нырнула за ствол бутылочного дерева, уворачиваясь от летящих предметов. «Оказывается, кое-кто за мной следил! Успокойся!» — крикнул Фест, размахивая тряпичными ручками из-за кровати. «Это был не я!» «Что происходит?» — сказала Элла. «Я думала, ты его простила!» С тех пор, как Бриджит нашла гелиограмму своей бабушки, она сильно изменилась. Девочки допоздна слушали рассказы Феста. Бриджит стала внимательнее вести себя на уроках, задавала вопросы о необычайных и их чудесах. Казалось, она наконец начала привыкать к мысли о том, что ее место здесь. Но сейчас подруга продолжала швыряться. «Я думала, он говорит мне правду! Так оно и есть!» Фест замахал карточкой, показывая ее Элли. Карточка была ярко-красная, как леденец, и то и дело вспыхивало, словно мигалка на полицейской машине. Сообщение об обязательной встрече. Элла аккуратно вынула карточку из руки Феста, стараясь особо не приближаться. Она все еще опасалась говорящей куклы. Потом просмотрела сообщение. «Дорогая Бриджит Ипсон, нами была получена информация, что сюжеты ваших вязаных узоров имеют ясновидческий характер. Соответственно, мы должны провести некоторые изыскания. Пожалуйста, незамедлительно принесите ваши вязальные спицы и последние образцы вязания в кабинет профессора Карлсон. Она вас уже ожидает. Если вы не явитесь через 10 минут, вас сопроводит робот. Место встречи. Башня зрения. 7-й этаж. Кабинет номер 8. Удачных чудес! Заместитель необычайных директоров по воспитательной работе младшей школы Арканума Набокова. Бриджит забегала по комнате. «Значит, за мной следит мой похититель из детей звезд. Я его тоже в шкафу запру, честное слово. Дети звезд умеют менять размер. Он легко проскользнет в щель под дверью», — сообщил Фест. Бриджит метнула в него второй ботинок. Но клоун ловко увернулся, сделав колесо. Только бубенчики на шляпе зазвенели. «Ты опоздаешь», — сказала Элла. «Я туда вообще не пойду». «Надо пойти». Элла положила руку подруге на плечо. И та вздрогнула, приходя в себя. «Я схожу с тобой». «Но я не хочу». «Если не пойдешь, у тебя могут отобрать спицы». Глаза Бриджит наполнились слезами, и она торопливо их смахнула. Элла обняла ее. Карточка побагровела, словно от злости. «Надо пойти», — повторила Элла. Бриджит вздохнула, потом оглянулась на Феста. «Жди меня здесь!» Подруги мчались всю дорогу до башни зрения, чтобы успеть в указанный срок. Когда они пробегали мимо лаборатории пророчеств, оттуда начали выходить ученики, обсуждая лунные прорицания. Пришлось их огибать, но Бриджит все же налетела на высокого парня старшего возраста. «Смотри, куда идешь, штаны на лямках!» — рявкнул он ей вслед. «Тебе никогда не хотелось гаркнуть что-нибудь в ответ такому уроду?» — недовольно пропыхтела Бриджит. «Заколдовать, чтобы он уменьшился. Если бы я могла сплести паутину, то закинула бы его туда, чтобы посмотреть, как он запищит». Элла прыснула. «Ты ведь можешь заколдовать, наказать, отправить в подземный мир?» Элла поперхнулась смешком. В голове сразу всплыло бабушкино предупреждение. «Все, что начаровано злостью, вернется к тебе». «Я не могу. Точнее, мне нельзя. А я бы сразу ко всем чертям отправила, если бы меня разозлили». «Нам нельзя злиться», — ответила Элла. «Я вот все время злюсь», — фыркнула Бриджит. «Но тебе за это ничего не будет». «О!» — только и ответила Бриджит. Девочки зашли в лифт и нажали на кнопку 7-го этажа. Дверь кабинета профессора Карлсон светилась. На ее поверхности скакали серебряные олени и падали крошечные снежинки. Бриджит приподняла большой дверной молоток и громко постучала. «Войдите!» Шагнув внутрь, подруги оказались в комнате, очень похожей на пещеру. Неровные коричневые стены сходились аркой над головой. На них тоже были нарисованы олени, а еще тролли. Вокруг большого стола стояли ткацкие станки и самостоятельно ткали вышивки и одеяла. Повсюду высились башни из корзинок с шерстью и пряжей. Прялки сами собой пряли нити. А в кресле у стола, спиной к двери, покачивалась женщина. «Профессор Карлсон, это я, Бриджит Ипсон». Девочка сделала шаг и оглянулась на подругу. «И я, Элла Дюран, ее соседка по комнате». Элла легонько подтолкнула Бриджит вперед. Кресло развернулось к девочкам. Глаза, сидящие в нем женщины, были затуманены. Зрачки потемнели, как грозовые тучи. Когда Бриджит вязала, у нее были такие же глаза. Вот и женщина тоже вязала, «Клик-клик-клак!» — щелкали спицы. От этого знакомого звука Эллу пробрала дрожь. «Секунду, девочки! Вселенная на связи!» Руки женщины двигались с такой скоростью, что Эллу замутило. Быстрее даже, чем у Бриджит. Вязаное полотно росло на глазах. Элла и Бриджит испуганно переглянулись. Но, наконец, взгляд женщины прояснился. И тогда стало видно, что глаза у нее ярко-голубые. «Ах, да, Бриджит и Элла!» — улыбнулась она, опуская вязание. Бриджит протянула ей карточку. Женщина внимательно посмотрела на подруг. «Я профессор Карлсон. Работаю с учениками четвертого уровня, которые владеют чудом ясновидения. Но необычайный директор Ривера попросила меня побеседовать с тобой, Бриджит. Ты можешь немножко рассказать о том, что вяжешь?» Бриджит переступила с ноги на ногу. «Иногда у меня получаются всякие мелкие предсказания. Ну, вроде изображение того, что я буду делать на следующий день, или предупреждение, из-за чего я могу попасть в неприятности». Элла была поражена. Ей и в голову не приходило, что вязаные квадратики Бриджит что-то означают. «И давно ты это делаешь?» Бриджит набрала в грудь побольше воздуху и бросила взгляд на подругу. Та ободряюще улыбнулась. «Я впадаю в оцепенение, как будто засыпаю с открытыми глазами. Никогда не знала, почему со мной такое происходит. Моя опекунша говорила, что я смастерила свои первые спицы из палочек, когда мне было 5 лет, а вторые — из карандашей в 7 лет». Бриджит закусила нижнюю губу. «Иногда я вяжу даже во сне. Я всегда умела вязать. Это единственное, что у меня хорошо получается». «Очень интересно». Профессор Карлсон встала с кресла и подошла к девочкам. Подол красной мантии необычайно волочился за ней по полу. «А ты знаешь, что вяжешь в процессе работы? Или понимаешь, что получилось только после того, как закончишь вязать?» Бриджит так и подскочила. «Откуда вы знаете? За мной кто-то следит. Я и сюда попала именно поэтому». «Успокойся, дитя. Тебе нечего бояться». Профессор Карлсон тихонько хмыкнула. «Хм. Похоже, тебе дано чудо ясновидения, которое проявляется в твоем вязании». «Это как?» — изумленно вскинула брови Бриджит. «Ты можешь видеть образы прошлого, настоящего и будущего, пока вяжешь. События, отпечатавшиеся на нитях Вселенной. Совсем как древние норны». «Норны?» — переспросила Элла. «Это не имеет значения. Смысл в том, что Бриджит станет необычайной с даром зрения. Это как раз мой факультет. Что ж, мы будем тебе рады. Глаза зрят в корень». Бриджит смотрела на нее широко распахнутыми глазами, а у Эллы внутри кольнула от неожиданной зависти. «Можно взглянуть на твои работы?» — спросила профессор Карлсон. «Говорят, ты сегодня довела профессора Бирден до белого коленя?» «Приятно слышать», — Бриджит рассмеялась. «Из-за чего она так взбесилась?» — спросила Элла. «У профессора Бирден пукательная проблема». «Проблемы с метеоризмом». «Лучше сказать так», — вставила профессор Карлсон. «Я связала все бобы и горох, которые она так любит, а потом то, как у нее болит живот», — улыбнулась Бриджит. «Но я не нарочно». Опустившись на колени, она выгребла из рюкзака кипу вязаных квадратиков и прямоугольников. «Но последнее время я постоянно вяжу и вяжу одно и то же. Женское лицо. Сама не знаю почему». Профессор Карлсон принялась расправлять квадратики. На каждом было изображено лицо женщины в гриме клоунессы со странной недоброй улыбкой. Элла много раз видела эту женщину на квадратиках и думала, что это какая-то знакомая Бриджит. Сейчас, когда это лицо оказалось так близко, ее охватили одновременно страх и любопытство. «Ты знаешь, кто это?» Профессор Карлсон провела пальцами по нитям. «Нет», — ответила Бриджит. «Она плохая?» Элла вытянула шею, чтобы лучше рассмотреть лицо. Вязаный портрет был настолько четок, что, казалось, женщина вот-вот расхохочется им в лицо. Профессор Карлсон озабоченно поджала губы. «Меня больше волнует, почему ты все время вяжешь именно ее?» «Но кто же это?» — растерянно спросила Бриджит. «Джиа Тревелино, дама Пик, талантливая ученица, которая пошла по плохой дорожке». Профессор Карлсон потерла ладони. «Прямо-таки совсем сбилась с пути и не вернулась обратно. Я видела ее имя в книгах в библиотеке», — призналась Элла. «Она сильно навредила нашей школе и нашему обществу». «А что она сделала?» — спросила Бриджит. «Неважно», — ответила профессор Карлсон. «Теперь она очень, очень далеко, заперта в картах. Там ей самое место. Не думайте об этом, не тревожьтесь». «Но почему я ее вижу?» — спросила Бриджит. «Я слышала, многие ребята вспоминают о тузах после того, как...» Профессор Карлсон бросила взгляд на Эллу и не договорила. «Иногда образы западают в наше сознание, поскольку мы мастера зрения. Все происходящее вокруг оставляет на нас свой отпечаток. Ее портрет — это какая-то ошибка». Бриджит и Элла переглянулись. «Ты очень талантлива», — преподавательница похлопала Бриджит по плечу. «Буду рада видеть тебя на своих занятиях, когда перейдешь на четвертый уровень». Эллу снова кольнула зависть. И Бриджит, и Джейсон уже знали свой факультет, понимали, кем станут, и только она все еще пыталась разобраться в себе. Но Элла тут же попыталась сдержать досаду и порадоваться за Бриджит. По пути назад в Гидру она все гадала, почему Бриджит вяжет Джию. «Может быть, ты увидела ее лицо в одной из библиотечных книг? Или заглянула в старый вестибокс?» «Я не видела ни того, ни другого», — нахохлилась Бриджит. «И мне кажется, все это не к добру. Раньше я угадывала всякие мелочи. Цифры для мисс Смит, чтобы она выиграла в лотерею. Будет ли завтра дождь? Повезет ли мне завтра?» Потом видения стали усложняться. «Наверное, из-за этого меня и забрали сюда». Элла взяла подругу за руку. Бриджит остановилась, у нее задрожали губы. «Нет, правда. Почему я ее все время вижу? Я не верю тому, что сказала профессор Карлсон. Поедешь ко мне домой на зимние каникулы?» Элла сжала ладонь Бриджит. Она знала, что хорошо бы сперва спросить разрешение у мамы, но времени не было, а мама должна была понять. «Ну, хотелось бы на это надеяться. Мы во всем разберемся. Обещаю». Арканумский институт удивительных и необычайных. Докладная записка. Кому? Необычайно директорам Макдоналду и Ривери. От профессора Карлсон. «Дорогие необычайно директора, я побеседовала с Бриджит Ипсон. Это очаровательная барышня, готовая в любой момент выставить колючки, как ежик. но образы, которые она вяжет, несколько озадачили меня. Вот уж не думала, что когда-нибудь снова увижу лицо Джии. Почему же девочка вывязывает лицо преступницы, этого темного пятна на нашем обществе? Попытаюсь понять и сообщу вам результаты своих исследований. Да, и могу ли я узнать, кто сообщил вам о том, что Бриджит все время вяжет изображение Джии? Доброго света вам обоим и счастливого зимнего месяца. С уважением, Фрейя Карлсон. Звездная почта. Дорогая мама, можно Бриджит поживет у нас на зимних каникулах? Ей больше некуда ехать. Ну, пожалуйста. Люблю, Элла. Звездная почта. Элла, да, она может провести у нас каникулы. Но больше не устраивай нам таких сюрпризов, детка. Ты же знаешь, я не люблю неожиданных гостей. Люблю, мама. Постскриптум. Надеюсь, ты продумала план мероприятий, поскольку сама знаешь, гости подобны рыбе. Через 3 дня они начинают портиться, а мне хочется спокойно отдохнуть. Звездная почта. Дорогой мастер Джитакур, как вы себя чувствуете? Я хотела к вам зайти, но мне сказали, что вы уже уехали на каникулы. Я за вас беспокоюсь. Надеюсь, у вас все в порядке. Элла.